и передавали из уст в уста единственное, что знали от председателя: «Идет теплый циклон». Про циклон я, конечно, придумал, но стихия меня не подвела. Через несколько дней действительно потеплело. Начал таять выпавший в горах снег. Работа закипела. Участки снимали за день по 7-8 килограммов. Дней через 10 мы сдали 96 килограммов золота. И 26 октября стали собираться по домам. На этот раз бесповоротно. «Вадим!» — кричал в трубку счастливый Нестеров. «Ты меня вытащил!» А я подумал, что, разрешив Хабаровску отрапортовать о дополнительном золоте артели «Восток», которого тогда в помине не было, эти 10 дней сам себя спасал от неизбежного следствия и суда. И вспомнилось: два приятеля. Один идет воровать, второй спрашивает: «Коля, ты скоро придешь?» Тот отвечает: «Часа через 2 или лет через 10». Как-то я рассказал это Володе Высоцкому. Он очень смеялся. На берег Охотского моря со мной пришла группа старателей Салдана. Некоторых приняли в артель на месте. В числе новичков, оставшихся на многие годы, были очень интересные люди, о которых хочется рассказать, пусть хоть коротко. Звонит мне главный инженер объединения «Приморзолото» Дмитрий Таюрский. «Вадим, поговори с моим знакомым и при возможности возьми его на работу». Ко мне заехал молодой человек. Он казался застенчивым, совершенно не скрывал того, что не имеет опыта работы на производстве. Он не намерен был задерживаться в артели больше, чем на сезон. Ему нужно было купить сестре квартиру. Глядя на него, я подумал, сможет ли этот худощавый, интеллигентный молодой человек найти общий язык и сработаться с нашими суровыми колымчанами. В то же время меня тронула его откровенность. «Вы очень рискуете», — сказал я ему. «Можно, конечно, за сезон заработать на квартиру, но не исключено, что не выйдет даже ваших твердых 120». «С вами я согласен рисковать», — ответил он. Так в артели появился Сергей Зимин, задержавшийся у нас на 20 с лишним лет. Прекрасный специалист. Он работал вместе со мной на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Коми. Стал отличным организатором горного производства. Уже работая в Бодайбо, он познакомил меня с Михаилом Алексеевым и Виктором Леглером, с которыми учился в Москве. Они пришли, как и Зимин, только на сезон, а работали до разгрома Печоры. Виктор Леглер. Мне нравился этот спокойный человек своей начитанностью, удивительным тактом в общении с людьми. Он никому не пытался навязывать свое мнение, но оброненный им спокойно, тихо, с мягкой улыбкой 2-3 слова бывали окончательными, ставящими все на свои места. Виктор — глубоко верующий человек, что в то время доставляло много неприятностей. Сколько раз мне приходилось спорить с приезжавшим московским начальством, которое возмущалось, увидев у Леглера иконы. Приходя в бешенство от нашей бестолковой экономики, от растерянных действий властей, я сгоряча выговаривал Виктору: «Ты говоришь, Бог есть, почему тогда Кремль не провалится?» Он кротко улыбался. «Боюсь, Вадим Иванович, за такие разговоры вам не дадут героя соцтруда». В Лени и Печоре Леглер станет главным геологом артели и проработает 10 лет до разгрома. После Печоры Виктор Леглер, кандидат геологических наук, будет приглашен вести работы по золоту в Гане, Сьерра-Леоне, Боливии. Везде он будет исповедовать дорогую ему идею об устройстве жизни на началах нравственности, жизни как человека, так и общества. Последние годы Виктор работает в Мали. Многолетняя совместная работа связывает меня с Михаилом Алексеевым. Это отличный специалист и в высшей степени порядочный человек. Он учился вместе с Зиминым и Леглером в Московском университете и также занимался научной работой. Узнав от однокашников об артели, пришел к нам в Лену участковым геологом. Никогда не унывающий и остроумный, он становился душою любой компании, будь то инженеры-интеллектуалы за круглым столом или бульдозеристы в бане. В мае 1979 года с первым нашим десантом высадился на приполярный Урал, где должна была разворачиваться Печора. 7 лет спустя на его долю выпадет последним покинуть мостик в должности председателя ликвидкома уничтоженной Печоры. Марк Масарский, философ по образованию, работал в нашей артели начальником отдела кадров. В период нападок на Печору Масарский, секретарь правления артели, тоже был в числе активнейших защитников кооперативного движения. Леня Манчинский, коренной иркутянин, известный в Восточной Сибири журналист. Он пришел в артель, когда мы начинали работать в Бодайбо на притоках Лены. Леня в те годы, не оставляя работу в артели, вместе с Владимиром Высоцким написал роман о людях и нравах уголовной Колымы 50-х-60-х годов. В самые трудные для нас дни он опубликовал в журнале «Коммунист» статью в защиту Печоры. Манчинский на той публикации не успокоился. Он написал об артели новый очерк, еще более аргументированный и острый. И когда тому не нашлось места в советских изданиях, он предложил его эмигрантскому журналу «Вече». Знал, что публикация вызовет к нему повышенный интерес органов госбезопасности. Но это уже характер –